Я записал в книжечке, что можно было найти в магазинах различных стран. Подсвечники, свечей нет. Масленки, нет масла. Бумажные цветы, ванильный порошок, несгораемые шкафы, люстры, красный перец, шнурки для ботинок. Люди ходят в драной обуви. Встречал босых. В Будапеште продавали на улицах тоненькие ломтики тыквы. Одна сигарета стоила 250 пенга. В Болгарии не было молока. Прежде чем мне об этом сказали, я это увидел, глядя на детишек. В Черногории люди голодали. Местные власти говорили, что нет грузовиков, нельзя привезти муку. Албанские солдаты на параде маршировали босиком. Всюду шли нескончаемые разговоры о карточках, о черном рынке, об баснословных ценах. Самым модным предметом стали поместительные дамские сумки, в которые можно было упрятать случайную покупку — кусок мыла, баклажаны, кофе из цикория, кормовую репу. В Германии я увидел сумки, у нас их прозвали авоськами, кокетливо обшитые орденскими ленточками. Кто-то раздобыл партию и, главное, нашел применение. Одни жили в оцепенении, выходя на улицу, пугливо озирались, если мечтали о чем-нибудь, то только о довоенном обеде. Других била лихорадка митингов, шествий, песен. На площадях югославских городов молодые до полуночи танцевали коло. В самом начале поездки, переправившись на пароме через Дунай, я оказался в болгарском городе Русе. Меня подняли и долго несли на руках. Таков обычай. Признаться, это не легче, чем когда тебя качают. То же самое повторялось в каждом болгарском городе. Для молодежи это было и выявлением чувств, и спортом. Они раз 10 оббегали площадь, и никакие просьбы спустить меня на землю не помогали. В один из последних вечеров в Софии меня повели в театр на Трубадура, и в антракте объявили, что я должен выйти на сцену. Там стояли министр искусств Дима Казасов, различные официальные лица, писатели, певцы и певицы в средневековых костюмах. Министр вручил мне орден Святого Александра, который надо носить на шее, а к левому боку прикреплять дополнительно большую звезду. Зал неистовствовал. Я же, как актер-дебютант, готов был от растерянности провалиться в люк. В югославском Сплите тысячи людей обязательно хотели пожать мне руку. Я думал, что не выдержу. В Тирану я приехал вечером, вышел усталый из машины после рытвин, ухавов, и сразу меня втолкнули в театральный зал. Это было 7 ноября, в годовщину Октябрьской революции. Театр был набит. На сцене танцевали. Один из танцоров что-то сказал на непонятном мне языке. Все начали аплодировать, кричать. Я тоже зааплодировал. Потом оказалось, что аплодирует мне. Я уже не понимал, где актеры, где министры, а темперамент у албанцев южный. Мне показалось, что это длится вечность. На озере Охрид албанцы торжественно передали меня македонцам. И сейчас же начался очередной митинг. Балканы я увидел впервые. Конечно, за 2 месяца трудно разобраться в пестрой жизни, в незнакомых нравах, но я старался повидать разных людей, понять характер стран, не похожих одна на другую. Румыния меня поразила своими противоречиями. В центре Бухареста еще сохранился былой лоск, а в 200 километрах от столицы, в угольном бассейне Жиу, многие жили как звери в пещерах. Впрочем, и в самом Бухаресте в контрастах не было недостатка. Навстречу элегантной даме шла босая крестьянка в домотканной одежде. Валы задерживали министерский кадиллак. Я видел роскошные особняки и курные избы. Меня позвал к себе меценат, изысканно накормил, говорил, что в Румынии хорошо знают Лотриамона, Бреттона, Джойса, а в деревнях я видел, как крестьяне вместо подписи ставили крестик. Из 7000 врачей 4000 работали в столице. Крестьяне умирали по старинке. Румынию часто поражает засуха. 1945 год был особенно жестоким. Крестьянки плакали, вспоминая мужа или сына. Они не понимали, почему была война. Говорили: «Угнали в Россию».